тревогу, опасность. «Должен же я как-то доказать Рону, что мы здесь были», – пожал плечами Огерт. «Не подходи к нему близко, Огерт!» Ги следил за мухой, а она вела себя точно так же, как и несколько минут назад, за мгновение до того, как Гизу показалось, что труп ожил. Сперва муха прошлась по носу, потом заползла в гниющую рану на скуле, развернулась там, подпрыгнула жужжа, переползла на подбородок, затем на губы. Кажется, она в точности повторяла все свои действия. «Ты опять за старое, малыш?» Огерт приостановился. «Муха», – прошептал Гиз, начиная все понимать. «Я все это уже видел». «А, прекрати», – отмахнулся Огерт. «Второй раз ты меня не проведешь». Он присел рядом с мертвецом. Потянулся к нему, брезгливо морщась. «Не трогай его, Огерт!» – крикнул Гиз, уже зная, что сейчас случится. Жирная муха, перестав жужжать, заползла в черную щель рта. И вспухшие губы знакомо сомкнулись. С хрустом сжались челюсти, дрогнули высохшие веки. Мертвяк шевельнулся. Рука его дернулась, и тонкие страшные пальцы крепко вцепились в ногу Огерта. 30. Гис очнулся в полной темноте. Свеча погасла, судя по запаху, только что. Преодолев неприятное чувство, так похожее на страх, Гис вытянул руку во тьму. Невольно представилось, что пальцы сейчас ткнутся во что-то холодное, скользкое, разлагающееся. Или кто-то, прячущийся во мраке, совсем близко, крепко схватит за запястье, молча и неумолимо потянет к себе. От свечи осталась лужа горячего воска. Гис попал в нее ладонью. Он надернул руку, вытер ее об овчину, поскреб ногтями жесткую корочку воска, миг застывшего на коже, и вдруг услышал тихий шорох. Напрягся, нашарил меч, взялся за рукоять, замер, напряженно слушаясь. Через несколько растянувшихся мгновений шорох повторился. Гис повернул голову в ту сторону, откуда донесся шум, попытался хоть что-то рассмотреть. Медленно приподнялся, вытащил меч из ножен. Клинок чуть светился, как светятся осиновые гнилушки, и охотник почувствовал себя несколько уверенней. Но он все равно ничего не видел. Гис, стараясь не шуметь, опустил ноги на пол. Сел. Чуть наклонился вперед, повел перед собой мечом. Тихо шепнул. «Кто здесь?» «С мертвяком нельзя разговаривать». Опять что-то зашуршало, на этот раз совсем рядом, где-то на уровне пола. Казалось, невидимый враг, подкрадываясь, ползет по змеиному. Гис левой рукой нашарил пустые ножны, сжал их, ощупал. Кончиками пальцев нашел сторону, на которой была прикреплена тонкая полоска наждачного камня. Шуршание послышалось справа, потом, мгновением позже, слева. Гис крепко прижал клинок к ножнам, пригнулся, напружинился, готовый броситься на врагов, если они действительно прячутся во тьме. Если их можно будет увидеть. «Дила, это ведь не ты?» Чуть слышно спросил он. «И не вы, дети?» Вместо ответа Гис снова услышал шорох. Больше он ждать не стал. Рывком вскочил, шаркнул сталью клинка каменную пластину на ножнах. Высек сноп искр. Короткая вспышка отбросила мрак к стенам. И Гис успел разглядеть своих противников. В темноте они могут напугать даже самого храброго человека. «Мыши!» – выдохнул Гис, досадуя на свой страх, злясь на свое разыгравшееся воображение. «Конечно же, мыши!» Он опустил меч, присел на угол сундука. Страх бесследно испарился. Тьма уже не казалась жуткой, а тишина зловещей. Даже кошмар забылся. Гис усмехнулся, покачал головой. Хорошо, что никто не видел, как он тут размахивал клинком, распугивая домашних мышей. Он забрался на сундук, отложил меч, укрыл ноги овчиной, закрыл глаза, не собираясь спать. И для того он сюда пришел. И опять услышал шорох. Осмелевшие грызуны, кажется, вернулись. «Со мной вам не справиться», – негромко сказал Гис. «Лучше идите, жрите мертвяка». Он махнул рукой, словно действительно отправлял грызунов на поиски мертвечины. Как вдруг что-то глухо ударило в заколоченное окно. 31. Вот уже которую ночь Дила не могла заснуть. Бессонница изводила ее, лишала сил и подтачивала рассудок. Порой женщина впадала в забытье, полное кошмаров, и тут же приходила в себя, трепеща от ужаса. Она еще как-то держалась. Те немногие люди, что заглядывали к ней, думали, что с ней все в порядке. Да, она сильно изменилась, осунулась, подурнела, вроде бы даже постарела. И иногда она заговаривалась, порой вдруг начинала беззвучно плакать. Но соседи объясняли это тем, что она сильно страдает, потеряв мужа. К ней относились с сочувствием, ее жалели, а она чувствовала себя перед всеми виноватой, и это мучило ее не меньше, чем бессонница. Спать она могла лишь днем, да и то, чутко, тревожно, пробуждаясь от малейшего шума. Кошмары приходили к ней в светлое время суток. Она подозревала, что разговаривает во сне, кричит, и потому не решалась спать, когда дети были дома.